Глава 7. Тайное и явное. Атернан, Шерп, Ирвин. «По-моему, это очень глупо», — высказался Санат. Я ухмыльнулся, но возражать не стал. «Согласен, заявиться на королевский бал без свиты, положенный королю, практически нарушение всех правил приличия. Но когда меня смущали такие мелочи?» «Правильно, никогда». «Я корону взял?» — спросил у Саната. «Нет». Он уселся на край постели. «Но ее взял я. Ирвин, ты понимаешь, что нам с тобой здесь будут не рады?» «Даже не так, тебе точно будут не рады. А на меня никто и внимания не обратит». Амина до сих пор припоминает бои у Лерменских болот. И плевать, что Шерп пытался с нами воевать. Виноваты у тех нытиков все равно мы. «Не надо». Я поморщился. «Санат, ты же знаешь, мы не должны вспоминать ошибки прошлого. Ведь столько лет прошло. Помним, делаем выводы и идем дальше». Встал перед зеркалом и поморщился. «Наложить, что ли, иллюзию?» Легкую, такую, чтобы не было видно, насколько помят костюм. И добавить всех этих дорогих украшений, без которых меня попросту не допустят в королевский дворец. Почему я не подумал о том, что могу оказаться самозваным гостем на балу, и не взял с собой что-нибудь приличное? Я больше не буду собирать тебе дорожную сумку. «Почему?» Оглянулся на Саната, добавляя золотую нитку в ткань камзола. «Потому что ты не можешь точно сформулировать, что тебе нужно. Я взял с собой малую корону на свой страх и риск. Если Мальтор узнает, что я заходил в сокровищницу, и она после этого несколько опустела, он сдерет с меня шкуру живьем. Скажу, что я попросил. И у нас станет на одного короля меньше». «Да, тут Санат прав. Мальтор — хранитель королевской сокровищницы, но порой забывает о том, что все ее содержимое ему не принадлежит. Он, как золотой змей из сказок, оберегает драгоценности от посягательств. Хорошо еще, что не требует заполнения сотен бумаг, чтобы взять из хранилища корону или какой-нибудь артефакт. Довольствуется подписью в книге, древней, как и сам старик». «Он не настолько жесток», ответил другу и сам же задумался. «Да нет, корона же мне принадлежит. И я не знал, что соберусь на официальное мероприятие. У королевы Дормери день рождения. Нужно поздравить, обсудить нюансы внешней политики. Сделать ей предложение». Меланхолично закончил Санат. «Я женат», напомнил о насущном и скривился. «Судя по активности твоих поисков, это надолго. Ты вообще забираешься богов о разводе просить? Или надеешься, что рано или поздно станешь вдовцом? Тогда спешу огорчить. Ближайшие лет 60 тебе это не светит». «Женю». «Это вряд ли. Как адепт Мирса я принял обет безбрачия. Ради тебя, Сан, из дому Касс, освобождающий адепток этого культа от обета, если избранник придерживается того же религиозного учения». «Пожалей, король-батюшка». Санат собрался бухнуться на колени, но посмотрел на грязный пол и передумал. «Ты меня старше», — ухмыльнулся я. «Тоже верно». «Сколько еще?» 3 года. По его губам скользнула мечтательная улыбка. «А там тебе и заставлять не придется. Сам женюсь». «Я бы на твоем месте этот пансион с землей сравнял. Но ты не на моем месте». Застегнул последнюю пуговицу и недовольно вздохнул. На короля я был совершенно не похож. Скорее уж, бродяга-поберушка. Такого не то, что во дворец бы не пустили. Из города спровадили бы, чтобы горожан не пугал. Уж я точно так сделал бы. А вот королева, возможно, меня пожалеет. Ага, властитель первого по величине королевства должен вызывать не жалость. Но у меня будет только один шанс произвести на Дормере впечатление. Все-таки я собираюсь и дальше доказывать, что Аменция — сильнейший из государств Энвера. Смерть отца чуть было не уничтожила нас. Но теперь уже ничто не мешает и дальше диктовать соседям, как следует с нами дружить. Еще бы с Линдарией что-то решить. Это маленькое королевство как кость в горле. Дружить они не хотят. Воевать с ними затруднительно. Вокруг одни болота. Вот и приходится искать варианты. На короля ты не тянешь. Раздался голос от двери. Он истинно наше величество. Не согласился с Тисом Санат. Ты бы видел, в каком виде он по дворцу рассекает. Матис прошел к кровати и остановился, широко улыбаясь. Санат тут же поднялся и, не стесняясь, обнял старого друга. Они выглядели как две противоположности. Высокий и мощный Матис и мелкий и невзрачный Сан. Но мало кто знал, что в случае драки лучше ставить на второго. И хорошо, потому что смотреть на драку друзей мне бы не хотелось. «Рад видеть», — произнес Матис. «Не думал, что еще свидимся». Санат похлопал его по спине, ухмыльнулся и сообщил. «Ну, не сегодня, так через 3 года бы свиделись. Моя Тонарима как раз разнесет свой пансион. И можно будет свадьбу играть. А ты приглашен». Малышка Тана согласилась. «А ее кто-то спрашивал?» — удивился Санат. «Ты лучше о себе рассказывай. Столько лет не виделись. Мне очень интересно, Мирсом клянусь. Чем занимаешься в этом тоскливом Шербе?» «А он теперь королевский следователь. Главный». «Шутишь?» Сан вдруг отошел на шаг. «И как тебя угораздило-то?» — спросил у Матиса с сочувствием. «Не припомню, чтобы тебя это привлекало. Хотя за справедливость ты всегда бился, это точно. Ох, ваше величество, а нам с тобой не попадется нарушение границ и... Какие еще там злодеяния возможны?» «Я уже знаю, что в Шерп вы въехали законно», — хмыкнул Матис. «Правда, так и не понял, зачем вам это нужно. Ирф, ты так и не сказал, что забыл у нас». «Ты ведь сейчас не в том положении, чтобы просто путешествовать по миру. У тебя есть обязательства, и ты должен в первую очередь думать о своем королевстве, а не о развлечениях». Я повернулся к другу. Медленно. Очень медленно, чтобы он осознал, что я разозлился. Нет, на самом деле я был даже благодарен ему за беспокойство. В моем окружении было слишком мало тех, кто переживал за меня искренне, не стремясь получить выгоду от моего расположения. А Тису наверняка еще и из работы приходилось тяжело. Вырабатывалась повышенная ответственность. И сейчас он подсознательно пытался меня строить, направляя на путь истинный. Но я был королем, пусть и среди друзей. Мне нельзя было показывать слабость. Это я уяснил давно. Санат и Матис были теми, кому я мог доверять безоговорочно. И все же даже мать меня предала. Поэтому некоторые умения и знания могут в жизни очень пригодиться. Ирф, ты чего? Попятился Матис. Я же ничего такого не сказал. А ты и сам знаешь, что я прав. Суровый взгляд продержался полминуты, а потом я расплылся в улыбке, и друг облегченно выдохнул. «Да жена у...» — начал Санат, но вспомнил, что Тису о моем браке ничего не известно, и исправился. «Да жену он ищет. Красивую, нормальную. У нас в Аменции таких отродясь не водилось. Вот решил у вас поискать. Да, Эрвин?» Я пожал плечами. Бросил на себя еще один взгляд в зеркало. Не так все и плохо. Бывали у меня приемы и в худшем виде. Но здесь другое государство, придется. Расплылся в предвкушающей улыбке, от которой Санат поежился и отступил за Матисса. «Нет», — тут же сказал он. «Ирвин, твое уважаемое величество, я не собираюсь идти с тобой. Мне нужна свита». «Нет». «Но он прав», — вступился за меня Тис. «Без свиты ему там делать нечего». «Предатель», — прошипел Санат. Матис хмыкнул, пожал плечами и неожиданно направился к двери. «Ты куда?» — удивленно спросил я, решив, что чем-то обидел друга. «Пойду закажу внизу поесть. А то на приеме тебе будет не до этого. Заодно и поболтаем. Время еще есть». Да уж, он всегда точно знает, что нужно делать. Атернан, Шерп, Королевский дворец, Дора. Я сидела в своем широком кресле и недовольно хмурилась. Оргеры, посланные, чтобы отыскать моего мужа, снова вернулись ни с чем. Последние 3 года на Таверде в храме всех богов постоянно находился мой человек. Но никого, кто мог бы походить на того мальчишку, что женился на мне, там не было. Паломники, монахи, молящиеся, брачующиеся, но не он. «Ваше Величество, мой вам совет, который вы можете всерьез и не воспринимать, все тот же. После бала, но до вашего дня рождения посетить храм. Мне не нравится количество покушений. В столице становится слишком опасно, и в то же время ни одно из них не было успешным», — оборвала лорда Краусара. Благообразный седовласый старичок, в котором даже искушенный политик или высший чин оргеров не увидел бы никакой угрозы, недовольно поджал нижнюю губу. Я незаметно поежилась, но на лице продолжала удерживать безразлично отстраненную маску. Для лорда Краусара такое незначительное движение губ означало лишь одно — он в бешенстве. А выяснять, какими неприятностями это может обернуться для меня, я не хотела. Конечно, тут важно понимать, что королеве, мне, именно этот человек ничего плохого не сделает, но от чувства-то никуда не деться. Это меня и волнует, Ваше Величество. Кем бы ни был заговорщик, в его руках огромная власть и большие возможности. Покушения разнообразные. Люди, задействованные в его планах, принадлежат к разным сословиям, вращаются в разных кругах, не пересекаются, даже не подозревают о существовании друг друга. Это не мелкий убийца, не одиночка. За ним стоит огромная сила. И меня удивляет, что вы еще живы. При таких ресурсах и возможностях вы, простите, уже должны быть мертвы. Просто случайности. Нет, — высказался лорд Нивернье. Я согласен с Дастером. Дормери, поймите, если бы вас хотели убрать, то убрали бы без труда. А то, как были совершены последние 2 покушения... позволяет мне с уверенностью заявить, что этому человеку известно о ваших вылазках в город. И сейчас вас оберегает лишь то, что вы не доверили ему свою личину. Не самый ближний, но достаточно близкий круг. Поняла я его мысль. Образ смешливой, чуточку недалекой девчонки я оставила за дверьми кабинета. Наверное, даже Эд и леди Хенте не знали меня такой. Да что там? Лорды Совета считали, что королевы Дормери можно управлять, и коронация ничего не изменит. А между тем, люди, что сейчас сидели со мной за одним столом, уже 2 года управляли королевством. Тихо, исподволь собирая информацию о членах Совета. Я знала, у кого из лордов долги. Кто изменяет жене, имея в содержанках молоденькую актрису. А за кем есть грешки потяжелее, которые могут привести даже на плаху? Нет, я не собиралась все это использовать. Но знание... Знание — это ключ, который в нужный момент позволит отпереть любую дверь. Старый вояка Дастер Краусар был доверенным лицом моего отца, но почти перед самым переворотом решил пожить для себя, попутешествовать по Энверу. Вышел в отставку и покинул свой пост, передав дела дяде моего Эда. Тот не справился с ношей, не смог спасти короля, чуть не погиб на плахе, но был помилован регентом. Краусар хотел вернуться к своей должности, и все тот же регент воспротивился этому, обвинив честнейшего человека в организации заговора. Такого навета воинское сердце не выдержало, но вместо того, чтобы остановиться, принялось искать доказательства обратного и нашло. Последней каплей стала моя отсроченная свадьба, ради которой меня и отвезли на Тайверду. И пусть из храма я вернулась замужней, но регент после этого не прожил и месяца, а вся власть перешла ко мне и совету лордов. Они надеялись, что ребенок не станет вмешиваться в политику. Да я их и не виню. Что может мелкая девчонка? Играть в куклы да выбирать наряды. Этим я успешно занималась года 3. А потом во мне проснулась магия, которая открыла мне глаза на многие не совсем приятные вещи. С юношеским размахом я изучала изнанку дворца, отношения придворных и слуг, горожан и ремесленников, настроение крестьян, привозивших на кухню мясо и овощи. Я не повзрослела в один день, но поняла многое. И когда ко мне пришел лорд Краусар, уже была готова менять мир вокруг себя. Многие ли знают о том, что королева Дормери — маг? Нивернье был лет на 10 старше меня, но претендовать на место в совете не смог бы никогда. Умнейший из мужчин, хитрый, изворотливый политик, которому не повезло родиться в обедневшей семье. Нильд Нивернье прошел свой путь с самых низов, оказавшись в моем личном совете исключительно за умение и заслуги. Он прекрасно понимал, что если я проиграю, выйду замуж за того, кто захочет забрать себе всю власть, погибну, и он вновь окажется не у дел. Его имя не откроет дороги к власти. Ближняя свита, слуги, кто допущен в королевское крыло, учителя, лорды. Парис впервые подал голос. Но слуги не умеют держать язык за зубами. Пара монет и об умениях Его Величества может узнать любой. Слишком много. Вздохнула я, соглашаясь с тем, что сказал помощник мага. И что делать? Отправляться в храм всех богов Дормери. Нильд всегда называл меня по имени. Я посмотрела на мага. Худой, словно скелет обтянутый кожей, бледный ученый сидел в углу, сжимая руки в замок. Костяшки покраснели от напряжения. Пальцы едва заметно подрагивали, обозначая невероятное волнение, в котором пребывал маг. Ему, выходцу из крестьянской семьи, было непривычно находиться в обществе высокородных лордов, хотя с нашей первой встречи уже прошло больше 5 лет. «Попрошу Эда сопровождать меня». Не дождавшись больше слов от Париса, приняла решение. «Он не будет против. Сам уже не раз предлагал». «Нет». «Почему?» — рявкнул Краусар. Парис вздрогнул, и лохматые брови нависли над глазами, будто пытаясь спрятать их выражение. Но смотрел он прямо, хоть и медлил, решая, что именно стоит сказать. «Я не могу открывать то, что еще не произошло», — наконец произнес маг. «Сейсан даровал мне истинное зрение, не спросив, хочу ли я видеть. Ваше Величество, если вы хотите избрать путь, который приведет вас к счастью, то в храм должны отправиться в одиночестве. Не одна, но с теми, кто знает вас. Не с любимым, но тем, чье сердце свободно и занято одновременно. Не с врагом, но противником. Не с другом, но с посланником богов. А проще. Крусар скривился, бросив на меня быстрый взгляд. Парис никогда не говорил прямо. Он считал, что слова, сказанные не вовремя, могут изменить судьбу. Поэтому только намекал, направляя в нужную сторону. Впрочем, это совершенно не мешало ему указывать на казнократов и преступников, говоря, что их путь все равно был предопределен в тот день, когда они решили совершить то или иное преступление. Иногда я думаю, что было бы, если бы у родителей был такой королевский маг, как он. Не старик, ставящий себя выше других лишь потому, что боги наградили его редким даром, а умный, способный, честный человек, способный на благородные поступки. Выжили бы они. И кем бы тогда стала я? Все решится сегодня. Парис не смотрел на меня, но ощущение чужого взгляда плыло по коже. «Что решится?» Крусар покраснел от злости, но тон его оставался ровным. Он знал, что спорить с провидцем себе дороже. «Все», — просто ответил Парис. Я в их разговор не вмешивалась. Что-то смущало и очень сильно. Какая-то навязчивая мысль билась в сознании. Кричала, что я упустила нечто настолько важное, что теперь может быть поздно исправлять. Но что именно? Я должна сама отправиться в храм, чтобы попытаться найти мужа. В любом случае, даже если его там не будет, я могу поговорить с богами и попросить их расторгнуть брак. Не знаю, хватит ли лишь моего желания, но попытаться стоит. Я стану совершеннолетней. Ответственность за ошибки перейдет на меня. И там уже не будет иметь значения то, что было много лет назад. Отправлюсь туда под обликом Вилли и... Под обликом. Облик. Иллюзия. Лорд Нивернье. Голос чуть подрагивал, когда я обратилась к нему. Я понимаю, что с моей стороны это самонадеянно. Но можно ли как-то выяснить, у кого из магов такие же способности, как у меня? Кто меняет облик, не используя иллюзии? Советник нахмурился, прикидывая что-то. В Шербе таких магов немного, это будет легко. Но в других королевствах... Ваше Величество, зачем вам это? Крусар не гадал, а сразу задавал вопросы. Моя магия! Она досталась мне от мужа после того, как мы связали наши судьбы. И если мы сможем его найти, то мне не придется отправляться в путешествие. Или в этом замешан он? Сощурился Крусар. Он не знает моего имени, — покачала головой. Это вам так кажется, Ваше Величество. А если мы все ошибаемся? Если ваш супруг прекрасно осведомлен о том, кем вы являетесь, и все эти покушения — дело его рук. На момент совершения обряда он тоже был ребенком, заметила здраво. Вы были ребенком, Ваше Величество, а он вполне состоявшимся юношей, не так ли? Хотела возразить, но задумалась, пытаясь вспомнить, как выглядел мой муж в ту единственную встречу. И не вспомнила. Сколько бессонных ночей было в моей жизни, когда я закрывала глаза, представляя того парня, который произносил слова выдуманной клятвы. Смешивал со мной кровь при помолвке. Пытался успокоить. Я знала, как он выглядит, но не знала. Была ли то божественная воля, или просто память отказывалась вытаскивать на свет образ того, кто стал моим, не затронув сердце? Он не спросил моего имени. Я вздохнула, повторив то, что говорила уже не раз. Но сейчас это может послужить нам. Нужно найти мага до того, как я стану королевой. Муж королевы король», — тихо произнес Парис, и никто не осмелился поспорить с ним. Всевидящий никогда не лгал.